Мой знакомый энергоманьяк, он маньяк, зазывал меня в гости, чтоб пить с ним энергоконьяк. Обещал превратить в персонаж трансцендентного сна, научить танцевать на струне его колдовства. Кормил меня с рук, пел про север, однако вести собирался на юг, бил в мембрану там-тама и ду травяную свирель, проповедуя сердце вселенной свою постель. Энерго. Чем-то подвинув стакан, он упал на колени, потом пересел на диван, умолял осенить его тенью земного тепла. И хотя я была уже в хлам, но ему